Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Да возвеличится благость и милость Твоя к народу Твоему. Во имя вечного памятника любви, завета крови, яви нам милость Твою и свет лица Твоего. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будет открыто наше сердце и наш разум силой Твоего Святого Духа, чтобы внимать Твоим благим глаголам. Да произведут они Твое божественное действие среди народа Твоего. Да явится слава Твоя на сынах и черях Твоих. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Любовь до смерти. смущает возраст, любить никогда не поздно. Бывает любовь и нежная, покорная и надежная. Бывает ее и не знаю. Тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И услышал Он от чертога своего голос мой. Люблю Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое. Она моя, на тебя я полагаюсь. Щит мой, спасение мое, Господь, опора моя. В тесноте моей призвал и к Богу моему воззвал, и услышала от чертога своего голос мой. Люблю тебя, Господи, крепость моя, защита. Освещаешь тьму мою. Боже, твой непорочен путь и чисто слово твое. В тесноте моей призвал я Господа и к Богу услышала от чертога своего голос мой. Люблю тебя, Господи, крепость моя, защита. благословен, Бог спасения моего. Ты избавляешь от врагов, возносишь, Боже, меня. Без надежд моей призвал я Господа, голос мой. Люблю тебя, Господи, крепость моя, защита моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, защита моя и прибежище. Псалом 24. Прежде нежели мы коснемся этих таинственных строк, мы вспомним вновь напутствие Христа, который сказал своим ученикам, Луки 24:44. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Поэтому этот псалом в первую очередь будет показывать нам сегодня и открывать Иисуса Христа, нашу главу. И, разумеется, когда Бог открывает главу, то Он открывает и тело. И в этом теле каждый из нас занимает какое-то место, какое-то положение и имеет какое-то значение. Каждый из нас искуплен был драгоценную кровью Христа, принадлежащей этому телу. И поэтому речь будет идти не только о главе, но и о теле Христа, и о каждом из нас. Это песня молитва, или же общение с Богом. Молитва – это и есть общение с Богом, и вне молитвы, или же без нее не может быть никакого общения. Поэтому она начинается с молитвы и возношения. «К Тебе, Господи, возношу душу мою». Так начинается эта молитвенная песнь. «Слово возношу» является жертвенным словом или же относится к жертвоприношению, к жертвеннику. Когда священник посвящал себя Богу, он в течение 7 дней приносил жертвы или же возносил их. И у Иезекииля 43 главой 27 стихом есть такое место Писания, когда эти возношения 7-дневные оканчиваются, то написано: «По окончании же сих дней, 43:27, 8-й день и далее священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь». То есть вначале они приносили за себя, но в 8-й день, это день завета, они начинали приносить или же возносить на жертвенники жертвы всесожжения за народ и благодарственные жертвы. И Слово Божие говорит: «И я буду милостив к вам». Итак, здесь Давид говорит не просто «я возношу душу». Говоря о возношении своей души, он говорит о жертвеннике и о жертвоприношении. Он приносит душу свою на жертвенники к Богу и возносит ее. Так правомочен молиться только тот, кто предал душу свою на смерть и ланиты свои поражающим. В первую очередь, эта молитва, конечно, принадлежала Христу, только Он является эталоном истинной жертвы. Когда-то в конце веков, когда исполнилась полнота времени, Он принес Себя Богу в жертву, вознес. Он сказал: «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе». Это было возношение чистой и непорочной жертвы. Теперь, молясь в Нем, во Христе Иисусе, каждый из нас может молиться этой же молитвой: «К Тебе, Господи, возношу душу мою». Разумеется, человеку, святому, дана привилегия так молиться, при условии, если он выполнил эти условия, отдал себя на этот жертвенник, отдал на крест. Вы знаете, что сегодня христианство, обольщенное дьяволом, противодействует жертвеннику. Они говорят, что душу проклинать нельзя. Если вы ее не положите на жертвенник, то как вы ее вознесете к Богу? Вы не имеете права молиться и говорить: «Боже, возношу душу мою к Тебе». Так правомочен молиться только тот, кто предал душу свою. Говоря о своей душе и предал ее, мы имеем в виду ветхую природу. То есть ветхая природа. Вы знаете, что грех исповедовался на жертву, и возмездие совершалось здесь. «К Тебе, Господи, возношу душу мою». То есть я согласен со всеми судами Твоими, да придут они на душу мою. Вот с чего начинается молитва. Человек полностью солидарен со Словом Божьим, что он свят, чист, и все должно сгореть греховное. «К Тебе, Господи, возношу душу мою». И, конечно, здесь не только греховное. Грех не возносится к Богу. Грех наказывается на жертвеннике, но в это время возносится душа. Ум освобождается, разум освобождается, эмоции освобождаются на жертвеннике от инвлазии греха, от его тирании. Потому что душа связана с грехом от грехопадения Адама, и все рожденные женами от Адама имеют взаимосвязь органическую с грехом. И на жертвеннике это отделяется, и душа возносится уже без греха. Не следует ни в коем случае, еще раз повторяю, проклинать свой разум, свою волю и свои чувства, то есть эмоции. Когда мы ставим на жертвенник, на крест под проклятие, мы отдаем ветхую природу, о которой сказано: «И так умертвите земные члены ваши, блуд, страсть, нечистоту, злую похоть, идолослужение» и так далее. Вот что здесь умерщвляется, и освобожденная от этих примесей, от этого свинца греха, душа возносится к Богу, как благоухание приятное. С этого должна начинаться молитва: «К Тебе возношу, Господи, душу мою, я готов исполнить волю Твою». Молитва продолжается: «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя. Да постыдятся беззаконущие в туе. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь». Здесь несколько раз этот глагол: «да не постыжусь», «да не постыдятся надеющиеся на Тебя». И наоборот, да постыдятся беззаконующие в Туе. Здесь мы видим творческий глагол, выраженный в молящей и повелительной форме одновременно. То есть это как бы и мольба к Богу, но также и повеление, и утверждение. Когда Бог творил этот мир, Он повелевал. Он говорил: «Да будет свет, да произведет вода, да произведет земля». Он повелевал, и здесь повелевающее слово: «Да не постыдятся надеющиеся на Тебя». Он говорит: «Боже мой, я на Тебя уповаю, да не постыжусь». Но по отношению к Богу это мольба, по отношению уже к себе самому это повеление. Это исповедание молитвенное, которое выражено и к Богу, и к самому себе. «Да не постыжусь». Когда я говорю по отношению к себе, я повелеваю своему естеству не стесняться. То есть не просто не стесняться, а быть победителем. Я выйду победителем, я не постыжусь. Я не останусь в стыде, потому что уповаю на Бога. Но здесь производится творческий глагол, не просто какие-то формы другие. И поэтому нам важно научиться творческим глаголам, творческой молитве. Что написано: «Сотворит и научит». Это «да, не постыжусь», «да, будет». Очень важные слова и сильные слова в нашей молитве. И я верю, что вскоре Церковь Иисуса Христа, когда она поймет в этой молитве эти глаголы и эти выражения и начнет их употреблять, она взойдет на вершины для себя недосягаемые. Давайте посмотрим, здесь написано: «Да не восторжествуют надо мною враги мои». То есть, да окажусь я победителем, пусть они проиграют. И здесь речь идет: «Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя». Вы видите, когда Христос молится в этой молитве устами царя Давида, Он не молится только о Себе. Он знает, что органически соединен с телом Своим. Он молится о Себе и говорит: «Да не постыжусь». И тут же прибавляет: «Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя». Мы точно так же должны научиться молиться, никогда не отделять себя от общества Господня. По всему лицу земли сегодня дети Божьи рассеянные, и многие из них находятся в тюрьмах пятидесятничества, харизматии, баптизма, православия, католицизма или же там еще какой-либо религии. Это тюрьмы, это казематы, это джунгли религиозные. Но Бог говорит: «Я выведу их оттуда, я разорву эти цепи, я пошлю ангела своего и открою эти темницы». И здесь Слово Божье говорит: «Да не постыдятся все надеющиеся на Тебя». Не только я не постыжусь, но и все, кто будут надеяться не на свою деноминацию, не на свою религию, но на Меня, они не постыдятся. И далее Он не просто говорит, но Он соединяет вместе: «Да постыдятся». Этот же глагол, но только уже в осуждающем, судящем виде. То есть: «Да изольется твой гнев на беззаконующих в Туне». Это греческое или же старославянское слово, переведенное с греческого. Я не знаю, почему его не перевели на русский язык, оставили старославянским. Некоторое непонимание, возможно, вызовет оно. «Да постыдятся беззаконующие в Туне». В Туне это не обращающие внимания на свое беззаконие. В Туне это не обращать внимания. «Да постыдятся те, которые делают беззаконие и не обращают внимания на свое беззаконие». Есть люди, которые делают беззаконие, но они не обращают внимания. Это обычно те люди, которые обращают внимание на ваше беззаконие. То есть те люди, которые судят других, они обычно сами себя не судят. Те люди, которые видят все помарки у других людей, они не видят самих себя. Здесь о них речь идет. Да постыдятся такие христиане, лжехристиане, которые судят всех, но не судят самих себя, которые видят всех, но не видят самих себя. Один человек мне сказал: «Разве виноват, как только я прихожу в любую церковь, я сразу вижу все помарки сильного религиозного мира, но для невесты». И Слово Божие говорит, Он присоединит тебя, Он откроет тебе тайну. И когда ты будешь знать и тайну зверя, и тайну церкви, тайну Божию. Он приобщит тебя к этой тайне. Ты будешь на этом пути, и Он тебя приобщит к этой тайне. И далее Он говорит и откровение завета. Он откроет тебе свой завет. И завет свой Он открывает им. Вы скажете, разве я не знаю его завет? Люди, знающие завет Бога, по этому завету что-то получают. По этому завету нам обещана праведность. По этому завету нам обещана святая жизнь. По этому завету нам обещана земля. Что христиане взяли из этого завета? Завет – это юридический мандат на получение. Я прихожу в банк, и у меня есть чек. И я ложу этот чек, и мне выдают. Если я приду и скажу, вы знаете, у меня здесь в банке 10 миллионов, я хочу получить 1000. Они говорят, мы вам доллара не дадим, пока вы не предъявите нам чековую книжку. Извините, какую чековую книжку? Ну, потерял я эту чековую книжку, но это мои деньги. Что, я не могу, 10 миллионов имею и не могу доллара получить? Цента не получишь. Не то, что доллара, цента. Я сказал о 10 миллионах, но вы знаете, что в банке церкви находится сумма, которая не поддается математическому исчислению. И каждый из вас может прийти и получить столько, сколько ему надо, но только нужно предъявить чек. Бог говорит, я открою завет, я покажу, как предъявлять эти чеки. Вы будете приходить и получать во имя завета. Бог вспомнит свой завет. Кто примет этот дар спасения даром, все боящиеся Бога, приятны Ему, независимо от того, где они находятся. Бог будет судить религиозный дух, и Он разрушит все эти постройки, которые построены под этими святыми названиями. И поэтому здесь, когда мы молимся, мы должны уразуметь, да не постыдятся все надеющиеся на тебя, и да постыдятся все беззаконующие в Туне. Сразу говорите и то, и другое. Принимайте эти полномочия. Так может говорить только тот человек, который говорит, да не постыжусь, потому что я уповаю на тебя. Я не уповаю на мою деноминацию, я не уповаю на мои дела, я не уповаю на мой религиозный опыт, на мою святую жизнь, я на тебя уповаю. Люди, которые уповают на свою святую жизнь, они гордятся и говорят, пусть покажут, что есть у меня все чисто. Но святые Божьи люди, они не исходят от себя, они исходят от Бога. Да не постыдятся все надеющиеся на тебя, и напротив, постыдятся все беззаконующие в Туне. Далее. Укажи мне, Господи, путь Твой, и научи меня стезям Твоим. Направ меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Здесь есть три ключевых слова. Укажи мне, научи меня и направ меня. Эти ключевые слова отвечают нормам жертвы всесожжения. Жертва всесожжения, она всегда будет говорить, укажи мне, научи меня и направ меня. Та же жертва, которая отдает себя как будто бы во всесожжение, но не ищет указания, а сама указывает, которая не учится и думает, что она уже научена и пытается учить других, которая не нуждается ни в каком направлении, думая, что она идет в правильном направлении. Мы каждый день должны говорить, Господи, направ меня, Господи, научи меня, Господи, укажи мне. О чем направ? Я прочитаю одно место Священного Писания, чтобы показать. Здесь говорится о путях и о стезях. Если вы будете смотреть словарь «стезя», это тоже путь, и путь – это тоже стезя. Но раз есть два слова, то есть какое-то различие в этих словах, есть какое-то значение, ибо нет слов без значения. Смысловое значение одно, но там есть некоторое расхождение. Оно очень хорошо видно в книгах притчи 3.6. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Обратили внимание? «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Стезя – это более или менее, то есть вот путь – это просто дорога. А стезя – это определенное направление на этой дороге. Ты, говорит, ищи меня на всех путях. каких путях? В своих путях ищи. Не написано: на путях Божьих ищи. Во всех путях твоих познавай Его. Вы знаете, здесь есть интересная мысль, на которую Дух Святой хочет указать в этой молитве. Когда я молюсь, я должен искать во всем, что со мной происходит, Господа. Я должен искать Его влияние. Я должен понимать и знать, что ничего в моей жизни не происходит просто так. Бог допустил по какой-то причине это событие в мою жизнь, эту трудность, эту скорбь. И я должен найти в этой скорби Бога. Я должен в этой утрате найти Бога. Я в этом поражении и в этой ошибке должен найти Бога, не дьявола. Ищи Бога в этих путях. Там можно найти Его. И когда ты найдешь Бога на этих путях, то Он выровняет стези твои и направит. Написано: направ стези мои. Укажи мне, Господи, пути Твои. Вы скажете: но я не имею права говорить о том, чтобы Бог указывал мне пути. Конечно, о путях речи не идет. Есть путь, единственное число, которое Бог дает пастору церкви. Но у каждого из нас есть всякий раз пути. То есть пути – это всякий день у вас есть выбор. Вы идете по дороге, и это развилка. И каждый день вы стоите у развилки дорог, и у вас есть выбор. И вы не знаете, делать это или не делать. И то не грех, и это не грех. Вот в чем суть. Речь не идет о грехе. Никто не говорит: испытывай греховное. Греховное не надо испытывать. Есть вещи, которые мы должны испытать. Иногда я подхожу и смотрю, и я не знаю, куда мне идти и что мне выбирать. И это не грех, и это не грех, и это не грех. Так куда же идти? Если я пойду сюда или туда, куда выведет меня эта дорога? И Слово Божие говорит: когда ты будешь искать меня на этих путях, на этой развилке. Пути – это развилка дорог. Когда вы идете, и перед вами много путей, но вам нужно выбрать только одну стезю, один путь. Вот о чем речь идет. Во всех путях твоих ищи, и Он направит стезю твою. Он укажет на этой развилке, по какой дороге тебе конкретно идти. Когда вы имеете маршрут, хорошо вам говорят, вы доедете до светофора, и там будет 4 направления. Куда? Ехать прямо, поворачивать налево или направо? А бывает много направлений. Не 4, а много расходится дорог. И вам говорят: очень осторожно, там сразу 2 дороги поворачивают как будто бы в одно. Если вы не попадете в этот экзит или в это направление, вы уедете в противоположном направлении. И ждете, ждете, нету его. Вы говорите: точно он не попал. И потом он говорит: да, я поехал, потом смотрю, еду не туда. Но это хорошо, если он увидит, что едет не туда. Но суть в том, что ему нужно будет возвратиться назад. Не бывает такого, что вы продолжаете дорогу. Когда вы узнали, что вы неправильно едете, вам нужно возвратиться назад. Потеряно много времени. Так и в духовной жизни. Мы можем потерять очень много времени только потому, что мы не нашли Бога на своих путях, и мы понадеялись, что мы знаем дорогу, мы знаем путь. Каждый день мы должны выбирать. Вот эта молитва каждодневная. Господи, укажи мне путь Твой. Покажи мне, что я сегодня должен делать. У меня будет выбор. Вы скажете: да у меня обыкновенная работа, я встаю рано утром, иду на работу. Никакого не надо мне выбирать. Нет, вам надо выбирать. Вы не знаете, что встретится вам на работе. Предложат вам что-то. Кто-то скажет какое-то слово, и вам нужно будет выбрать, перемолчать или же не молчать. Вам нужно будет выбрать, остаться в этой компании или уйти из этой компании, или же запретить им, или же устыдить их, или же сказать какое-то слово. Или же вы им скажете «нет», или же скажете «да», или же промолчите. Или же мысль какая-то придет, и вы говорите: у меня ничего особенного нет, однако много путей, к вам придет много мыслей. Из прошлого придет много дорог, по какой вы пойдете. Возвратитесь ли вы в ваше прошлое опять, и работая где-то за станком, или сидя, или делая, вы начнете мечтать о прошлом. Вот и не выбрали вы путь, вот и не нашли вы Бога, вот вы возвратились в свою грязь и стали опять размышлять о ней, а потом придет дьявол и будет обвинять вас. И вы не выбрали себе стезю, по которой идти. Хорошо, когда вы начинаете размышлять о Боге и искать Его пути, Он даст вам стезю и напомнит вам свое слово, которое вы слышали на предыдущем служении, и скажет: «Провозглашай его сейчас, изгони эту мысль, подчини ее в послушание Христу». Вот что означает: «Ищи Господа на всех путях твоих, и Он направит стезю твою». И в этой молитве я все время зависим от Него. Господи, укажи мне. Господи, научи меня. Господи, направь меня. Слово «направь» — это «исправь». Когда я уже научен, и тогда я прошу: направь меня. То есть я хочу иметь постоянного учителя. Здесь речь идет о тесной взаимосвязи с Господом, Святым Духом. Только Он может непосредственно направлять через свое святое слово. Далее молитва продолжается. «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня, Господи, ради благости Твоей». Вспомни и не вспоминай. О чем-то здесь Он говорит: вспомни щедроты Твои. Щедрость – это характер Бога. Но щедроты – это дары Бога, исходящие из Его характеристики. Щедрый. По щедрости. Вспомни щедроты Твои. Это щедрый – это большой по размерам и значительный по ценности, сильный в своем проявлении, легко и охотно раздающий и расточающий свои дары. Вот что такое щедроты. Но только по определенному завету можно помнить и можно забывать. Слово Божие так говорит: «Вот во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Когда я ищу Господа на всех путях и в горести моей, во благо мне была эта горесть, и в этой горести Ты избавил душу мою от рва погибели и бросил все грехи мои за хребет свой. Есть большая разница: грехи на нем или же грехи брошены за него. До тех пор, пока грехи мои остаются на Христе, я не могу говорить: «Господи, не вспоминай грехов юности моей». Как не вспоминай, когда я их взял на себя, и они на мне? Они на мне, я их помню. Нужен определенный завет, по которому Бог не будет помнить. И в этом завете я должен проявить определенное участие, чтобы я мог сказать в моей молитве и был уверенным, что Бог не помнит моих беззаконий, грехов юности моих не помнит. Я говорю: «Господи, по великим щедротам Твоей и милостям Твоим вспомни меня». И в то же время грехов не вспоминай, а вспомни свои щедроты и милости. То есть я обращаю внимание в моей молитве, чтобы Бог вспомнил, ибо Его щедроты и милости написано от века. Потому что Бог всегда был щедрым. Он всегда был расточительным в своих дарах. И по могуществу Его силы никогда ничего не выбывало. И когда Он давал свои дары, Он находил удовольствие их давать. Он расточал с великой щедростью себя. Смотрите, с какой щедростью Он сотворил эту землю. Все действительно рассыпано в таком богатстве. Только грех захватил человека. Мы живем в таком богатстве нищими. Иногда, знаете, говорят о такой-то стране: странно, такая богатая страна, с такими богатыми залежами, такая богатая земля, столько природных богатств, а они нищенствуют. Здесь нету таких богатств на этой земле, а они роскошествуют. Россия, такая богатая земля, нищенствует. В Америке нет нефти. Нет очень многих полезных ископаемых, которые есть в России и в других странах. Но они нищенствуют. В буквальном смысле. Многие страны имеют очень много залежей природных, но они не могут их использовать. Они продают даром свое сырье и перед... используют, делают продукцию, и потом продают этим нищим снова и обогащаются. Но Бог так не творил. Бог не творил, чтобы одни были богатыми, а другие бедными. Он рассыпал щедростью все свое. И здесь мы в своей молитве говорим: «Господи, вспомни щедроты Твои и милости Твои, которые от века. Ты всегда был щедрым, но грехов юности моих не вспоминай». Если Бог будет помнить грехи юности, и они будут на нем, то я ничего не получу от этих щедрот. Вот в чем суть. Мы в своих мыслях помним, что мы грешники. И когда мы помним, что мы грешники в своих мыслях, это мешает Богу дать нам воспользоваться Его щедростью. Оно будет рядом, но вы не сможете воспользоваться. Потому что ваше мышление заполнено вашим грехом, а не праведностью Божией. Вот поэтому только по определенному завету можно помнить и можно забывать. У Бога есть завет вечный, Он называет свой завет вечным. Этот завет заключен на крови Его Сына, то есть на Его собственной крови. И на основании этой крови Он может помнить кое-что и может забывать. И я говорю: Боже, на основании этого завета, который Ты заплатил, Ты клялся самим собою, то помни через завет Твой щедроты и милости, а грехов и юности, по этому же завету, грехов юности моей не вспоминай. Каким образом Бог не будет помнить? Да когда я в этом участвую и говорю: Господи, да будут брошены все мои грехи за хребет Твой. А это может произойти, когда я принимаю праведность. Если вы видите ваши грехи на Христе, у вас нет праведности. Праведность не приходит через смерть Господа Иисуса. Она приходит через смерть и воскресение. Через смерть и воскресение. Смерть – это половина. Мы не можем остановиться здесь, мы должны пойти к воскресению. Бог воскресил Иисуса тогда, когда взял и снял с Него грехи и бросил за Его хребет на голову дьявола, подлинного виновника всех бед. Точно так должны и мы поступать в своем мышлении. Мы должны видеть, что наши грехи брошены за хребет. Мы принимаем оправдание как дар Божий. Он умер за грехи наши, пишет апостол Петр, и воскрес для нашего оправдания. Видите, воскресение связано с оправданием, а смерть с нашими грехами. Он взял грехи, когда вы видите грехи свои на нем, он в смерти. Когда вы видите его без грехов, он торжествует в своем воскресении. Вы не можете разделить смерть с воскресением. Однако люди делят смерть и воскресение. Они один раз в году радуются, что Христос воскрес. И всю жизнь, весь год поют, что Он умер. Каждый день или каждый месяц принято в церкви совершать хлебопреломление, вспоминать Его смерть. Однако со смертью Господа Иисуса должно вспоминаться воскресение. Это один акт в двух действиях. Бог не закончил на смерти Своего Сына, Он закончил на воскресении. Иисус сказал: «Я был мертв и все жив во веки веков». Я не мертвый, я был мертв. Нам нужно обращать на смерть, как на прошлое. Был мертв, а се жив. И вот здесь, именно в молитве, я должен это понимать и говорить: Господи, вспомни щедроты Твои, Твоя щедрость, Твое богатство. А Он дает по милости Своей, по любви Своей. И не помни грехов юности моей. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь. Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Здесь мы видим в молитве исповедание и утверждение природного характера Бога. Благ и праведен Господь. Благ – это благость Божия, и праведен Господь. Когда я исповедую в молитве, я исповедую и утверждаю характер Бога, из которого исходит отношение к грешнику. Здесь отношение к грешнику исходит. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь. Но каких грешников? Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Вы встречались когда-нибудь с кроткими грешниками? Здесь необыкновенные грешники, поэтому он направляет грешников на путь. Бог вообще не слышит молитву грешника, но здесь говорится, Бог направляет их. Когда грешник начинает утверждать характер Бога, исповедовать и утверждать, благ и праведен Господь. То есть все, что делает Бог, это истина. Я не противлюсь действиям Божьим, я не критикую. Господи, почему ты это допустил? Господи, почему ты это сделал? Господи, доколе это будет? То есть с возмущением я могу спрашивать, в смирении, Господи, почему? Господи, доколе? То есть мотив этих вопросов может быть разный. И вот тот грешник, который смиряется перед Богом, здесь речь идет о грешнике, томящемся в своих грехах и исповедующемся, и мечтающем о чистоте. Это знание грешника, когда он знает, что он нуждается в Боге, оно приводит его в смирение. А смиренным Бог дает благодать. Из смирения в первую очередь вытекает кротость. Кротость – это безмолвие. Смирение и кротость, они как бы родственники между собой. И смирение рождает кротость. Истинное смирение рождает молчание перед Богом. Мы не возмущаемся перед Богом и не говорим, почему ты допустил это в мою жизнь? Почему это со мной произошло? Что я тебе такого сделал, что ты допустил это? Смиренный человек этого не делает. Он просто томится и смотрит на Бога и говорит, благ и праведен Господь. Он утверждает Божью благость, то есть Божью благодать. Он верит в благодать Бога. Он провозглашает благодать в то время, когда над ним проклятие. Он томится в грехах, он говорит, благ Господь и праведен. Он и то, и другое, потому что праведность – это строгость Божия. Там есть святость, там есть суд, но в благости есть милость. И мы призываем и то, и другое на себя и говорим, благ и праведен Господь. И мы в смирении ожидаем и в кротости. И что Бог тогда делает? Он наставляет тогда этого грешника на путь. И он становится кротким. И тогда Бог что делает? Научает кротких путям своим. И он говорит, все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Как хранить Его завет? Грешник вступает в завет с Богом через кровь Агнца и видит, что Бог через кровь не видит его греха. Через кровь Агнца мы вступили в завет с Богом, и мы храним этот завет. Хранить завет – это значит не грешить больше теми грехами, которыми мы до этого грешили. Потому что завет был заключен. И в этом завете, чтобы сохранить его, нужно не грешить дальше. Некоторые полагают, теперь я свободен, и теперь я могу грешить. У меня есть завет. А здесь говорится, что пути Господни все будут милость и истина, если мы будем хранить его завет. И дальше молитва продолжается ради имени Твоего, Господи. Прости согрешение мое, ибо велико оно. Вы знаете, это в этой молитве впервые прозвучало ради имени Твоего. Говоря о имени Господа, вы знаете, что Его имя, о котором здесь говорится и не упоминается, просто говорится имя, но не упоминается какое. То когда имя не упоминается и говорится ради имени, существует только одно имя – Яхве, то есть Святой, Яхова. Но правильное звучание этого слова – Яхве. Я уже говорил, что евреи вообще этого слова не произносят, они только его пишут. Они заменили его словом Иегова. Иегова. Мы говорим просто Иегова, ближе к греческому произношению. Но практически это Яхве. Или же в переводе на наш русский язык «сущий», «я есим». И в этом имени, именно в этом имени Бог заслонил собою грешника от своего гнева. Будучи святым Богом, Он заслонил Сыном Своим, и в Нем было Его имя, Святой. знаем Тебя, кто Ты, Святый Божий, говорили бесы на Иисуса. Они, знаем Тебя, кто Ты, Святый Божий, Святой, Иегова. И это имя заслонило Бог в этом имени, когда я говорю, ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. И когда Бог смотрит на это свое святое имя, Он смотрит на свою святость. Он своей святостью заслонил меня. И через свою святость Он не видит моего греха, каким бы великим он ни был. Но для этого надо знать это имя, призвать это имя, вознести душу свою на жертвенники. Только тогда я могу говорить об этом имени. Молитва продолжается. Периодически он вспоминает свои грехи. Просто вспоминает в благодарении. Господи, заслони их собою. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его и завет свой он открывает им. Боящемуся Бога будет указан путь. Здесь речь идет не о самом послушании, хотя оно является неотъемлемой частью любого пути, указанного Богом. Здесь говорится не просто о послушании Богу, оно здесь присутствует. Но здесь говорится о том, что я уже послушный. Слово «боящийся Бога» — это послушный Богу. И вот уже послушным он что-то открывает. И здесь сказано, что он дает этим послушным. Кто есть такой человек? Первое, что он делает ему? Он найдет путь. Он ему укажет путь, который избрать. Мы снова приходим к путям. И в этих путях, когда мы будем избирать, Бог будет указывать боящимся путь, мы найдем четыре вещи. Первое, что мы найдем, когда Бог укажет, как мы можем узнать, мы на правильном пути, который Бог нам дал, по которому мы движемся, если мы боящиеся Бога. Написано, первое, Он даст душе твоей благо. Он даст душе твоей благо. Что это значит? Слово «благо» — это благодать или же успех. Речь идет о душе. Речь не идет о духе. Речь идет о душе. Он даст твоей душе благо, успех. Это значит, Он даст тебе процветание материальное и здоровье. На Его пути, на Божьем пути вы найдете материальное процветание и здоровье для вашего тела. Он даст душе твоей благо. И далее, семени твоему Он даст землю. Семени твоему. То есть не твоей душе. Земля – это прообраз духа. Кто есть человек, боящийся Бога, хранящий завет Его? Вот ему Он откроет этот завет. Итак, теперь мы видим, что Он сказал, вы получите душевное благо, успех во всех областях вашей жизни. Вы будете наследовать землю. Вы приобщитесь к тайне Божией и будете знать время, в которое вы живете, и будете знать, что скоро восхищение. Сегодня, хотя и говорят о нем, очень слабо говорят. И сегодня, наверное, люди больше интересуются, кто будет президентом, Ал Гор или Буш. Или когда придет Антихрист. Или он уже родился, и где он сегодня, некоторые даже фантазируют, какой Антихрист будет, где он и как будет, и свою фантазию выдают, как заявление, как будто это откровение от Бога. Скажите, какая нам разница, какой он будет? Я только знаю, что он будет косой и кривой. Но еще никто его не показал косым и кривым. А Слово Божие говорит, что он будет косой и что он будет кривой. То есть у него правый глаз будет поврежден, у него правая рука, то ли парализованная, то ли короткая, но что-то будет, какой-то порок будет на правой руке и какое-то бельмо будет на правом глазе. Так Слово Божие сказало об этом пастухе. И однако люди не видят этого, они рисуют какого-то другого пастуха. Будет, как будто бы он уже родился, он где-то живет. А как вот будет? Ну почему вас это должно так сильно интересовать? Меня, допустим, интересует что-то другое. Я наблюдаю за всеми этими вещами и смотрю, Господь заберет церковь свою скоро. Внезапно определенное количество святых по всему лицу вдруг исчезнет. изменится во мгновение ока. Это произойдет внезапно. Вся политическая система уже стала в исходное положение. Религиозная система тоже стоит в этом положении. Осталось дело только за церковью, за невестой. Что должна невеста в это время делать? Если невеста не позовет жениха, если невеста не приобщится к тайне и к завету и будет медлить, то и Бог будет медлить. Все так и будет находиться в исходном положении. Но невеста должна позвать его, невеста должна возопить к нему, она должна услышать и сказать: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Ведь Бог открыл ей эту тайну, и в этой тайне он не может прийти просто так. Иногда учат, у Бога есть точное время, и он в это точное время, независимо от нас, придет. Но это точное время совершенно не соответствует нашему времени. Это время зависит от нас. Вот когда мы возрастем в полную меру возраста Христова, тогда у нас появится желание знать и что-то ожидать другого. Мы не будем зависеть от политических систем, от того, куда доллар пойдет вниз или наверх. Независимо, куда он будет идти, Бог будет давать нам успех. Он сказал: «Я тебя приобщу к этому успеху. Я покажу тебе, независимо, куда экономика пойдет, и какой будет президент, и какой будет царь, и какой будет император, я тебя подниму, потому что я тебя приобщаю к моей тайне. И в этой молитве я должен это все знать и провозгласить, и утверждать». Я каждый день в молитве утверждаю эти вещи. Не обязательно вот прямо вот этим путем, то есть этими словами. Можно другими словами эту же мысль утверждать. Мы говорим сейчас о мысли. Дальше: «Святой Божий человек, видите, о чем молился Христос? Видите, как он учил нас молиться? О чем молился Давид? Вы скажете, знал ли эти вещи Давид? Если бы не знал, не молился бы. Во все века Бог сохранял в себе народ, который знал и который молился этой молитвой. И он завел свои часы именно на этот момент. И я верю, что когда придет восхищение, многие усопшие святые воскреснут. Воскреснут. Конечно, не из старозаветных святых. Во время этого восхищения ни один из старозаветных святых не воскреснет. Все те старозаветные святые, которые выполнили свою меру, пророки и цари, и простые люди, они уже воскресли и вошли во Святый Град, и явились многим, и с Христом ушли туда. Вы скажете: неужели воскресение было? Оно продолжается, оно есть, оно вне времени. Оно независимо от времени. Это время зависит от вечности, а вечность от времени не зависит. Когда Христос воскрес, написано, многие гробы, тела усопших святых воскресли. Они вышли из гробов и явились в Иерусалиме многим. Я верю, что среди этих многих воскресших святых был и царь Давид, который писал эти песни. И получил новое тело вместе с Христом, и находится сейчас на лоне Авраамовом. Вы скажете, это не так, я говорю только гипотезу. Я сказал, я верю, так что можете не обвинять меня в моей вере. Это моя вера, что те святые старозаветные воскресли уже, а святые в Новом Завете готовы к этому воскресению. Те святые, которые верили, написано, они ожидали день Христов. Авраам воскрес. Потому что Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». И вот мы думаем, ну когда же увидел Авраам его день? Я верю, что Авраам воскрес, когда Христос воскрес из мертвых. Он друг из старозаветных святых, и он вошел в это число. Я верю, что Даниил, Иезекииль, Амос, Авдий, Захария, Иона, который был прообразом, и другие пророки. Я верю, что Анна, дочь Вафуилова, и другие, они именно воскреснут, если они захватили новозаветный период в новозаветном периоде. Вот об этом мы должны размышлять. Вот это и есть открытый завет и открытая тайна, кому Бог открывает. Теперь молитва продолжается. «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». Скажите, интересные фразы, интересная молитва. То парит высоко, то опять опускается очень низко. Однако, если вы глубоко посмотрите в эти слова, здесь нет никакого опускания. Здесь остается высокое парение, и человек что-то приносит Богу, о чем-то говорит, что-то показывает. Я бы сказал, в этих двух стихах, в этой молитве говорит. Я перефразирую. «Я заплатил цену, я с честью выдержал испытание, презри на меня». Вы скажете, в чем это выражается? Что ты говоришь? Какую цену ты заплатил? В 16 стихе говорится, «Ибо я одинок и угнетен». Я заплатил цену одиночества и цену угнетения. Заплатить цену одиночества – это тогда, когда вас предали. И вы не наполнились горечью. И вы согласились. Вы могли бы сделать так, что вас не предали. Вы могли бы пойти на поводу этих людей, близких вам, любимых людей, чтобы они не предавали вас. У вас был выбор, но вы приняли Божью линию, Божью сторону и оказались отвергнутыми, отверженными, остались одиноки. Иногда люди мне говорят, я не знаю, я чувствую одиночество, дикое одиночество. Нет причин к этому. Меня окружают любящие родственники, любящая церковь, но я чувствую одиночество. Я всегда смотрю на этих людей с радостью и с некоторым беспокойством. Неужели не поймут? Неужели не заплатят цены? Неужели не прославят Бога? Одиночество. Бог любит человека и не потерпит, чтобы его любовь разделялась с кем-то. Это одиночество, это плата этой цены. Вы угнетены, но это плата. И он говорит, я заплатил цену, я с честью выдержал это испытание, презри на меня. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Вы обратили внимание, здесь есть два положения. Снова разговор зашел как будто бы о грехах, действительно. Но здесь о каких грехах зашел разговор? Речь не идет о человеческом духе. Человек в своем духе стенает от чего-то. И не от врагов извне вначале речь идет. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. И 18 стих проливает свет, что это за беды наши. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Эти беды, это страдания, это изнемождение от грехов моих. Не от врагов внешних, от внутренних. Моя ветхая природа, я думаю, каждый из вас испытывает тление каких-то похотей, страстей, определенного греха, который вы пытаетесь скрыть. Вы говорите, я праведен во Христе Иисусе, во имя Иисуса, жив Господь, твердыня моя, а он никуда не уходит. Он стоит, как наитие какое-то, и постоянно когти свои впускает вас. И впечатление, что он вас загрызет. А вы снова стоите, и идет состязание между духом и душою. Верою душа действительно упразднена, но я каждый день умираю. И здесь речь идет именно о противоборстве с самим собою. И он говорит и признает эту войну, и говорит, Господи, презри на меня, я продолжаю бороться с самим собою. И это грехи мои, и от этого я изнеможден. И потом, после этого, он говорит, сохрани душу мою, и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Он говорит, что враги мои умножились. После этого, когда он говорит о себе, после этого враги умножаются. Что я хочу сказать? Всякий раз, когда вы объявляете войну своей собственной душе, религиозная армада душевности приходит в неистовство. Я имею в виду все душевные люди, которые не объявили войну своей душе. Они моментально становятся вашими врагами. Они по духу чувствуют, что вы не их духа. Встречаясь с вами, у них появляется против вас какая-то злоба. Они разговаривают с вами и с ненавистью какой-то. Вы никак не поймете, человек вас совершенно не знает. Вы говорите о посторонних вещах, но вы чувствуете в его нотках, он вас не переносит, срывается на вас. Он верующий. И он пытается сразу определить, из какой вы церкви, почему его дух вас не воспринимает. А вы пытаетесь определить его, почему ваш дух его не воспринимает. Речь не в церкви и не о церкви. Как только вы объявили войну своей душевности, вы объявили войну всей душевности. И эта душевность чувствует. Они не понимают, почему они против вас. Но вы должны понять, причина, вы объявили войну. Когда вы объявили войну, ваша душевность вышла наружу, а их душевность не вышла наружу. Они войну не объявляли. Они спокойны, уравновешенные, тихие, и говорят, вот это, вот так, вот что это у вас, почему это такое, и так далее. А вы в ужасе, потому что вы объявили войну, и когда вы объявили войну, все проявилось. Поэтому вы должны понимать этот смысл и не падать духом, и не соблазняться, не смущаться, почему против меня такое. Некоторые люди говорят, я устал от этого противостояния. Есть люди, которые покинули нашу церковь из-за этого противостояния. Они говорят, я больше не могу. Я хочу покоя. Какого покоя? Это не покой во Христе. Видите, какое беспокойство. Христос говорит, вы правда думали, что я принес вам вот тот покой? Я покой для духа принес. Он вначале говорит, придите ко мне все труждающие, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. И они пришли. А он потом им говорит, не думайте, что я пришел принести мир. Не мир пришел я принести, но меч. Господи, мы тебя не понимаем. Ты сказал, я успокою, а теперь говоришь, что ты меч принес. Я меч принес. Для того, чтобы был покой, я принес меч. Во-первых, я тебя успокоил, ты спасен. Тебе ад не угрожает больше. Но я принес меч, я пришел разделить человека с домашними его. Враги человеку домашние его. Почему? Они будут претендовать на мое место, на место Бога. И поэтому они будут твоими врагами. И я пришел разделить, чтобы ты не увлекся своим родом, своей деноминацией, чтобы ты увлечен был только мною. Вот почему вся душевность, и их сегодня очень много. Душевных людей было всегда много. Читая последнее откровение Рика Джойнера, он показал эту душевность третьей армии. Эта третья армия ничего не знала о существовании двух армий, идущих впереди. Впереди шли 12 дивизий и потом 144 дивизии, которые несли с собой жизнь. Третья армия была настолько многочисленна и разрушала все то, что созидали эти две армии. В третьей армии не было никакого порядка, хотя были генералы, но они сами себя сделали генералами. Бегали от одного знамени к другому, дрались, выясняли отношения. Все было в крови, они были окровавлены и думали, что воюют с кем-то. Они воевали друг с другом, выясняя отношения. И, конечно же, это и есть душевность. И она выясняет отношения, кто где должен сидеть, кто какое положение должен занимать. И поэтому он говорит, враги мои ненавидят меня лютою ненавистью. Я, откровенно говоря, не встречал более лютой ненависти, как религиозная ненависть. Я был маленьким мальчиком, когда принял Господа. И моментально с детского сада почувствовал воинствующий атеизм. Я сражался с ним и чувствовал упоительный восторг в моем духе и пребывание Святого Духа. Но когда я встретился с религией, я не знал, как мне бороться. Когда я прозрел, что я уже воюю не с воинствующим атеизмом, а с религией, с душевностью, это было ужасно. У меня не было никаких приемов, я не знал, как воевать. Это были мои братья и мои сестры. Я не знал, как воевать с ними. Делал много ошибок. Думал, что помогаю, а я убивал его наповал. Я брал истину Божью, доказывал ему, но я его убивал этой истиной. Она не помогала ему, она делала вред. Трещина становилась рвом между нами. И я плакал, скорбел, я не знал, что мне делать. Возвращаться назад не собирался. Я скорее готов был умереть в отчаянии с этим рвом, нежели возвратиться назад. До тех пор, пока Дух Святой постепенно не научил меня, как воевать с религиозной толпой. Как воевать с душевностью. Он показал, ты должен воевать с собой, и ты должен воевать с ними, но только не с ними самими, а с духами, которые их обольстили. Бесполезно с ними воевать, если я им не открою, ты им ничего не откроешь. Ни через проповедь, ни через книги, ни через статьи. Только Дух Святой открывает. А Дух Святой открывает только тем, кто этого ищет и кто хочет. Если человек считает, что его тюрьма – это свобода, Бог ему не откроет. Бог начинает открывать только тогда, когда люди начинают томиться. Вдруг они начинают понимать, что то служение, в котором он находится, есть тюрьма. Вот вы знаете, определенное количество людей ставило эту церковь, говоря, что они вышли на свободу, это была тюрьма. То есть сатана обольщает людей и таким путем. Он будет показывать тебе не свободу. Грех тоже хочет определенной свободы. Душевность тоже хочет свободы для души. Потому что свобода духа – это тюрьма для души. И то, что тюрьма для души – это свобода для духа. И поэтому здесь Дух Святой говорит: «Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю». Молитва заканчивается опять творческим глаголом: «Да не постыжусь, что я на тебя уповаю». Я воюю, но я не хочу уповать на них и исходить от них. Я на тебя уповаю, поэтому я порвал с ними. Если бы я не уповал на тебя, они все еще оставались бы моими друзьями. Мне это было нелегко, но я на тебя уповаю. И говорит: «Непорочность и праведность, сокрытые в имени твоем, они будут охранять меня. Непорочность и правота, да охраняют меня». Здесь утверждение, что нас будет охранять? Непорочность и праведность. Мы непорочны, и мы праведны. В крови Господа Иисуса мы приобрели и то, и другое. И это будет являться нашей охраною. Это акт веры. Верою нужно держать свою непорочность. Мы получаем оправдание даром по благодати Господа, искуплением во Христе Иисусе. И молитва заканчивается буквальным триумфом потрясающим. «Избав Божий Израиля от всех скорбей его». Я люблю эту песню, когда Володя поет: «Спасенных одиночек нет». И здесь именно говорится: «Боже, избав Израиля». То есть молитва не заканчивается эгоистически на моей личности. Она заканчивается на всех святых. «Избав Божий Израиля от всех скорбей его». Я часто так молился: «Господи, я являюсь частью трагедии твоего народа. Я вижу эту трагедию, и я являюсь этой частью. Я не хочу объявлять это душевное». Здесь как раз о душевном идет речь. Это бесы. Давайте отделим бесов от этих душевных людей и скажем: «Избав Израиля Божий от всех бед его и скорбей его». И когда Бог произведет этот свет, душевные люди прозреют. А прозреют они тогда, когда они увидят вас истекающими на кресте, который они смастерят для вас. И когда вы на этом кресте будете говорить: «Прости их, они не знают, что делают», они прозреют. Это и есть та молитва: «Прости им, они не знают, что делают». Вставши, споем песню.